Этьен перевел взгляд на лицо убитого и вдруг узнал молоденького солдата Жюля, новобранца, с которым беседовал как-то ранним утром. Глубокая жалость охватила его при виде кротких черт этого белесого веснущатого юноши. Голубые широко открытые глаза смотрели в небо пристальным неподвижным взглядом. Вот так же он смотрел, ища вдали свои родные края. Где же этот самый Плугов, который тогда представал перед взором этого мертвеца, весь залитый солнцем? Далеко-далеко. В эту ночь, должно быть, ревет там море. Ветер, что бушует в высоте, быть может, проносится и над каменистой пустошью. У порога дома стоят две женщины, мать и сестра. Ветер рвет на обоих чипцы, а женщины придерживают их и тоже смотрят вдаль, словно могут увидеть, что делает сейчас малыш, хотя их отделяет от него столько лье. Теперь им придется вечно ждать. Как это страшно, что из-за богатых бедняки убивают друг друга. Но нужно было куда-нибудь убрать труп. Сперва Этьен хотел бросить мертвеца в канал, остановила мысль, что там его наверняка найдут. И в лихорадочной тревоге он ломал себе голову, что делать, ведь каждая минута дорога. И вдруг его осенила догадка. Если удастся донести мертвеца до реки Льяра, там он будет похоронен навеки. «Иди сюда», — позвал он Жан-Лена. Мальчишка недоверчиво мялся. «Не пойду, ты меня побьешь. Да и некогда мне, дело есть. Ведь он назначил Деберу и Лидии свидание в тайном месте их встреч, в норе, которую они устроили себе в Варейской шахте между штабелями крепежного леса. Они затеяли большую вылазку, удрав из дому, переночевать там, чтобы быть на месте происшествия, когда начнется схватка с бельгийцами. Ведь чужаков забросают камнями, переломают им кости, если они вздумают спуститься в шахту». «Жан-Лен, иди сюда!» — повторил Этьен. «Иди, а не то позову солдат, и тебе отрубят голову!» Мальчишка, наконец, решился подойти. Тем временем Этьен, свернув жгутом свой носовой платок, крепко перевязал им шею убитого солдата, не вынимая ножа, который не давал крови вытекать наружу. Снег таял, на земле не осталось ни кровавой лужи, ни каких-либо следов борьбы. «Бери за ноги!» Жан-Лен взял мертвеца за ноги. Этьен подхватил его под мышки, перекинув ружье на ремне себе за спину. И вдвоем они медленно спустились со своей ношей по скату Террикона, стараясь не вызвать обвала камней. По счастью, луну заволокло облаком. Но когда они крались по берегу канала, она выплыла и ярким сиянием залила землю. Было просто чудом, что со сторожевого поста их не заметили. Они шли торопливо. Труп, качавшийся в их руках, мешал им. Через каждые 200 шагов приходилось класть его на землю. На углу Рекельярского проезда они услышали топот солдатских сапог, и у них все похолодело внутри. Они едва успели спрятаться за забором от проходившего патруля, а дальше наткнулись на какого-то гуляку, но он был очень пьян и прошел мимо, ничего не заметив, осыпая кого-то руганью. Когда добрались до заброшенной шахты, оба были в испарине, задыхались и так дрожали от волнения, что у них стучали зубы. Этьен заранее предполагал, что протащить убитого по лестницам запасного ствола будет нелегко, но это оказалось просто мучительной работой. Начали с того, что Жан-Лен, стоя наверху, осторожно спустил труп в отверстие ствола, а Этьен, цепляясь за корни кустарников, подхватил тело, чтобы протащить его через две первые площадки, где лестницы были сломаны. Затем на каждой лестнице приходилось повторять то же самое. Этьен спускался первым и подхватывал скользивший вниз труп. Надо было одолеть 30 лестниц, спуститься на 210 метров, и при этом он все время чувствовал, как убитый падает на него. Ружье било по спине. Этьен не позволил Жан-Лену принести и зажечь огарок свечи, который берег как скряга. Зачем зажигать? Свеча только мешала бы ему в узком, как кишка, колодце. Но когда оба добрались, наконец, до рудничного двора, едва дыша от усталости, Этьен послал мальчишку за свечой. Сам же он присел на корточки возле трупа и ждал в темноте, слыша, как сердце неистово колотится в груди.